Первая мысль — как он постарел. Неужели всего за месяц можно так постареть? Еще совсем недавно, Марина помнит, он стоял, опираясь на учительский стол, подняв голову в ореоле седых волос, и голос его, обычно тихий, разносился по классу. Павел Васильевич читал: «Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть». Был урок внеклассного чтения. Тема самая банальная — стихи о войне. Оля оттарабанила какую-то героическую балладу с должным пафосом, но без чувства. По большому счету, как и все остальные отвечавшие. Только Ника приготовила грустное стихотворение о том, как хочет вернуться в «до войны» и предупредить тех, кто должен погибнуть. «Мне вон тому сказать необходимо. Иди сюда, и смерть промчится мимо». Но до нее очередь не дошла. Павел Васильевич устал слушать и, махнув рукой стоявшему у доски Васе Кузину, мол, садись, хватит уже, стал читать свое любимое. «Вот о них и напишут книжки. Жизнь свою за други своя». Марина знала это стихотворение, и следующее тоже знала, слушала вполуха. Она вообще не слишком любила стихи, тем более если они каждый год одни и те же, пусть даже про войну, и читает их Павел Васильевич. Марина почти не слушала, думала про будущий поход на Белое море, про то, как улизнуть от ДД, как найти правильное место. Но внезапно Павел Васильевич опустился на стул, грустно посмотрел на присмиревший класс и совсем другим голосом начал читать незнакомые стихи о том, как холодно и высоко гудят рельсы, как спасаются беженцы, как идет война и проходит молодость. И почему-то эти стихи Марина слушала внимательно. Через 3 дня его увезла скорая. 4 недели он лежал в реанимации, и только сейчас к нему стали пускать посетителей. Из всего класса Марина пришла первой, и вот теперь стоит в дверях, смотрит, исхудавший, морщинистый, совсем седой, голова утопает в подушке, руки лежат совсем неподвижно, одинокое яблочко на больничной тумбочке. «Здравствуйте», — говорит Марина. Павел Васильевич слабо улыбается в ответ. «А, Мариночка, проходи, проходи». Голос совсем тихий. Марина подвигает стул, садится у изголовья. «Как вы себя чувствуете, Павел Васильевич?» «У меня все хорошо», — слабо говорит он. «Все хорошо. Ты лучше расскажи, как там в школе?» И Марина начинает рассказывать. Ника взяла 3-е место на городской олимпиаде. Зиночка говорит, что ей надо готовиться на матмех. Рыба, то есть Валентина Владимировна, каждый день стала проверять у входа в школу сменную обувь, и Гошу 2 раза уже не допустила до уроков. Грозится теперь поставить в году неуд по поведению. А еще все собираются на Белое море, то есть Гоша, Лева, Ника и она, Марина. Ну, на самом деле мы ДД терпеть не можем, но просто нам надо на Белое море, потому что... Вы ведь никому не расскажете? Потому что у нас там важное дело. Марина рассказывает, а Павел Васильевич слушает, чуть прикрыв глаза, и Марине кажется, может, он спит и ничего не слышит. Но так, наверное, даже лучше, потому что, конечно, никому не надо об этом говорить. Ведь это их тайна. Зачем она все рассказывает в самом деле? Марина и сама не понимает. Наверное, просто хотелось рассказать кому-нибудь все. Про Гошину маму, про Майка, про атаку зомби, про 2 серебряных пистолета в горстке серого пепла. Рассказать кому-нибудь, кто поймет. Кто знает не из книг, что такое Ромеро и Тинги. Кто может вспомнить, как хлюпает под ударом мертвая плоть и как высыхает на руках зеленоватая чужая слизь. Марина рассказывает обо всем, но ни слова не говорит о дискете, о записках Гошиной мамы, о разрушении границы. Когда она умолкает, Павел Васильевич тихо, будто сам себе говорит: «Значит, он все-таки достал Арда. Жаль». «Кто он?» — спрашивает Марина. «Орлок?» — Павел Васильевич кивает. «Но, может быть, это было просто случайность? Несчастный случай?» «Нет-нет», — учитель едва заметно улыбается. «Ты не поняла. Это была ловушка. Любимый племянник, атака зомби, тинги, разобранная крыша. Все было спланировано». «То есть Майк... То есть мы были приманкой?» «Ну вы же этого не знали», — тихий слабый голос. «Что вы могли поделать?» Марина молчит растерянно. «Значит, Орлок расставил Арду Алурину ловушку. Точь в точь, как она тогда, Вадику и Пятнашкам. Но что же мне делать?» — спрашивает она. «Зачем ты меня спрашиваешь?» — говорит Павел Васильевич. «Ведь если я скажу, не езди на Белое море, ты все равно не послушаешься». Марина кивает и, спохватившись, что глаза учителя все еще закрыты, говорит: «Нет, Павел Васильевич, не послушаю». Голос совсем тихий, Марина нагибается к самой постели. От Павла Васильевича странно пахнет, каким-то медицинским, химическим запахом, не похожим на запах живого человека. «Запомни», — продолжает Павел Васильевич, — «командир отвечает за свой отряд, за свою команду». «А у нас нет командира», — говорит Марина. «Мы все вместе, мы друзья, вот и все». «Командир всегда есть», — отвечает учитель. «Даже если он не знает о том, что он командир. Тот, кто первый говорит, значит, поедем на Белое море, или бежим отсюда, или, ну что, пошли?» «Вот он-то и командир». «Он и отвечает за всех». Марина молчит. Луч солнца, пробившись меж больничных штор, делит комнату желтой полосой. Незнакомый запах, одинокое яблоко на тумбочке. Большая мужская рука неподвижно лежит на одеяле. Желтоватая кожа скомкана морщинками. «Беда, Марина, беда», — говорит Павел Васильевич. «Я-то надеялся, моим ученикам не придется воевать. Глупо потратить свою юность на войну». «Да-да, то стихотворение, которое он прочел тогда в классе, там тоже было про войну, юность и беду. А еще Марина почти помнит слова о том, как он стоит на полустанке в какой-то замызганной шапочке, и даже серебряная звезда на ней не настоящая, а вырезанная из консервной банки, и разговаривает с какой-то девушкой и угощает ее хлебом. Марина, конечно, понимает, что я в стихотворении — это вовсе не Павел Васильевич, но почему-то вдруг представила его таким — молодой, черноусый, улыбающийся, веселый, задорный, худой. Такой он, наверное, был когда-то, а теперь лежит неподвижно. Он, переживший столько фульчи атак, сражавшийся с Ромеро и Тингами, побывавший в заграничье и вернувшийся назад. «Вы ведь выздоровеете?» — спрашивает Марина. «Выздоровеете и вернетесь в школу?» Павел Васильевич чуть заметно качает головой. Марина выходит из больницы. Яркое майское солнце, зелень свежих газонов, первые хлопья тополиного пуха. Марина вспоминает поцелуй, прикосновение чужих мертвых губ, вспоминает, что Майк шептал на прощание. Об этом она тоже ничего не рассказала Павлу Васильевичу. Марина хотела бы еще раз увидеться с Майком, но сейчас перед ее глазами все еще стоят поникшие седые усы, изрезанная морщинами кожа, утопающая в подушке голова, закрытые глаза. «Не хочу запоминать его таким», — говорит себе Марина. «Не хочу». Она снова вспоминает тот урок, неужели на самом деле последний? Вспоминает, как Павел Васильевич стоял, опираясь кулаками на стол, и гулким голосом читал: «Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть». «Как верно», — вдруг понимает Марина. «Сколько раз я их слышала, и только сейчас поняла. Действительно, впереди только смерть. Не только у Павла Васильевича,